Ну ты свой темник заучил? Я буду подсматривать шпаргалку. Уже с возраст, братан. Какой заучил? Я не могу заучить дорогу в туалет. Ну, я-то не справляюсь без суфлера, это понятно. Я просто думал, то ты хотя бы... Ну... Нет, ну мы же обычно полет мысли, может быть, поэтому надо подсматривать. Темы-то важные сегодня. Угу. Понял, хорошо, ладно, ну все тогда. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня мы отрабатываем деньги АП, и... Ну, как нас... Ну, нас подожди, подожди, нас, если обвиняют постоянно, ну, пускай хотя бы нас обвиняют за дело. Да, друзья, всем привет. Подожди, а я вот просто сейчас не понял, а какая из тем, которые мы будем обсуждать, это... Я-то думал, ты в курсе. Ну, я думал, ты подготовился. А ты тоже не читаешь, получается, что тебя спускают сверху? А, так мне что-то спускают. Я просто думал, что кто-то спамит. Сегодня мы... Сегодня мы просто всех хвалим. Все, я понял. Будем всех хвалить. Хорошо. Кстати, пока не начали хвалить, давай скажем, проблемный, значит, момент. Мне писали ребята с ЧВК «Вагнер», и они сказали, что подразделение у них слаженное, более 100 человек, и у них есть проблема, чтобы попасть в какое-то подразделение Министерства обороны, и почему-то их не хотят брать. Не знаю почему, но вот есть такой момент. Говорят, что вот у вагнеровцев некоторых есть проблемы прийти в Министерство обороны. Мне кажется, что если мы воюем, то мы должны воевать все вместе. И, значит, если ребята хотят воевать в составе подразделения, вот, допустим, как камертон, да, собралось, да, подразделение, пришли там в Ахмат, да, их всем подразделением их взяли прямо вот, значит... Так может они пусть так же к камертону присоединятся, да и все? Ну, человек сказал, говорит, мы хотели, да, пойти, и вот столкнулись с такими трудностями, поэтому озвучь, пожалуйста, что вот бывают такие вот недопонимания до сих пор, что, не, говорит, мы не знаем, с чем это связано, но вот у нас, говорит, вопрос такой стал, поэтому я должен был это озвучить, потому что меня парни попросили, вот, значит, дайте возможность ребятам воевать в составе той группы, которую они хотят. Ну, здесь я думаю, что нет какого-то приказа сверху или темника. Я просто думаю, что кто-то из командиров или начальников среднего звена типа перестраховываются, дабы чего не вышло. Но подтверждение этих же слов, вот мне писал подписчик, который воевал в ЧВК «Вагнер», устроился в систему МВД, служил в МВД, и когда узнали, что он из «Вагнера», его уволили. То есть проблема существует. Я думаю, что все-таки, когда люди воевали за нашу родину, несмотря на то, что они там в частной военной компании, у них есть государственные награды, они пришли служить на госслужбу, то не надо их оттуда выдавливать. Люди хотят служить и приносить пользу. Вот, значит, мы обязательно должны были это сказать, потому что это мои боевые товарищи, я не мог на это не отреагировать. Ну и на такие вообще, на такие проблемы нужно реагировать и нужно об этом говорить. Ну вот, я думаю, что нужно еще отдельный пост написать по этому поводу. Так, ладно, продолжим тогда. Кстати, насчет ЧВК «Вагнер». Там вот сегодня мы... с Мишей разбирали, да, вот выйдет разборы Рыбаря, итоги недели. Вагнера сейчас и в Мали воюют, то есть там снова начались какие-то боестолкновения, и Вагнера там как бы продвинулись, то есть там, в общем, каких-то непонятных типов загасили и что-то там, в общем, какую-то территорию взяли под контроль. Ну, это, знаешь, это они уже просто реверсом делают, уже просто, ну, по старым просто, добрым традициям. Просто по инерции, да? Да, давайте кого-нибудь загасим, давайте. И вот загасили, отбили какую-то очередную африканскую страну и как бы, ну, Французы приехали. Блин, французы в Мали, все, надо выбивать, короче. Да, давайте захватим страну просто. Да. Вот. А нас не поругают, потом разберемся. Да. Победители не судят, да? Да. Или это нужно в неделю брать по стране африканской. Они просто, понимаешь, они бы брали, просто они, ну, как бы боятся, не знают, как наверху на это отреагируют. Понимаешь, потом просто скажут, да как кто их туда послал вообще? Что они там делают? Понимаешь, куда они побежишь, куда они так гонят, знаешь, там, ну, они уже, ну, ты понял. Вот, да, поэтому да. Давай к хорошим новостям. Да. Вот как бы я тут сегодня несколько постов сделал, очень интересно. И вот первая новость. США не будут помогать Европе в случае военной угрозы, заявил в интервью Financial Times гендиректор крупного оборонного концерна ФРГ Армин Папергер. По его словам, в последние десятилетия европейские лидеры надеялись на американскую помощь. Этого больше не случится. А вот смотри, интересно, вот Украину они считают Европой или нет? Вот будут ли они показывать? Братан, я думаю, нет. Я думаю, здесь вообще речь не об Украине. Украина – это американский инструмент. Понятно, что они будут помогать Украине. Здесь, я думаю, речь идет о Евросоюзе. Вот, что если вы там как бы в войнушку втянетесь, ну, на нас не рассчитывайте. Ну, собственно говоря, мы об этом неоднократно говорили, потому что для америкосов выгодно стравить Европу с Россией, да. Ну, во-первых, ослабить Россию, уничтожить Европу. Это получается, по сути, Третья мировая война. Это значит, что эти все фондовые биржи, вот эта вся экономика, она вроде как должна будет обнулиться и стартовать потом с новым, так сказать, порядком и новым политическим атласом нашей планеты. И америкосы автоматически списывают свои внешние долги. Ну, я так думаю, да. Одновременно с этим у американцев есть добрая традиция менять бусы, там какой-то порох, пепельницы на золото, да. То есть в данном случае, когда Европа превратится в что-то похожее с фильма «Я легенда», то добрые американцы смогут там торговать какой-то мелочевкой, обмениваться, там продукты обменивать на золото или еще что-то. Ну, грубо говоря, вариантов много, да. Но тем не менее, ну, тема интересная. Понятно, что америкосы не захотят. Тем более сейчас они просто предприятия, все, тем более начнется война, предприятия побегут на территорию Штатов. Вот. А... Есть еще риск, что Тайвань может... Вот. Я хотел то же самое сказать, что, может быть, они готовятся противостоять с Китаем, а там тогда уже и распыляться, и помощью, и вооружением не стоит. Да, тут прикол еще в том, что когда Тайвань уйдет к Китаю, а это по-любому произойдет, то вся электронная промышленность, по сути, Штатов, которая завязана на Тайване, она как бы, ну, перейдет к Китаю. Да? Возможно, они там что-то успеют эвакуировать. Поэтому... Недавно там были некоторые решения властей Америки о том, что увеличить финансирование тех мощностей по электронике, которые находятся на территории штатов. Вот. То есть они, в принципе, наперед уже видят эти сценарии и начинают подстраховываться. Поэтому, ну, посмотрим. Интересно. Смотри, тогда получается, с этой новостью не бьется другая немецкая новость, что Германия приостанавливает производство Tauros. Ну да, они при этом в этой новости так написали насчет Таурусов, что в связи с тем, что нет, я так понял, предложений по импорту, то есть, ну, другие страны не хотят импортировать, да, а немцы, соответственно, экспортировать не могут, то смысл... Мы готовы покупать. Кстати, вот, то смысл... Не, ну, в принципе... Таурус мы пока еще в деле вроде бы как не видели. То есть Storm Shadow явно можно было бы Storm Shadow закупить. Это классная ракета. По Таурусам пока мы их в деле не видели. Может, это просто, ну, рекламная фишка. Нет, ну почему? Мы готовы купить. Вот, просто посмотреть. Да. Ну, популятиями, почему? Рассчитывать на то, что... Я так думаю, что это какая-то, ну, какой-то... контролируемый вброс для того, чтобы усыпить нашу бдительность. То есть они сказали, мы произвели 5000 Таурусов, они у нас на складах, мы останавливаем производство. Все, а производство не останавливается. Нет, просто этот вброс, он получается нелогичный тем, что одни говорят, что нам Соединенные Штаты помогать не будут, бултыхайтесь там сами, как хотите, а здесь как бы мы производство приостанавливаем. То есть это просто нелогично, несвоевременно получается. Да, ну посмотрим. Вот еще одна новость сегодня интересная была. Это недавно я у себя опубликовал насчет того, что очень странно, польский генерал вдали от дома умер по естественным причинам, да, но прилет там Искандера или кинжал, это тоже, в принципе, естественная причина. Одновременно в этот же период умер какой-то спецназовец польский, якобы от схода лавины. В это же время погибло каких-то два пехотинца польских, типа на учениях, от того, что что-то там взорвалась граната или еще что-нибудь у них, да. И многие такие, вот даже мы сегодня с Мишей Рыбарем рыбарем, да, разбирали эти моменты, он сказал, да нет, ну это скорее всего совпадение, как бы, и так далее, то есть мы этой темой касались. И тут новость, экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайан спрогнозировал судьбу Часового Яра, назвав решение разместить высокопоставленных офицеров НАТО в бункере в Часовом Яру, недалеко от линии соприкосновения, жестом отчаяния. Русские уже уничтожили эту базу, а скоро возьмут и сам город, уверен автор статьи. Брайан также отмечает, что то обстоятельство, что в городе полно высокопоставленных сотрудников НАТО, говорит еще и о том, что это ценный для украинцев стратегический актив. И, следовательно, взятие Часов Яра может подтолкнуть НАТО к переговорам с Россией. Более того, в альянсе уже обсуждают варианты мирного соглашения, о чем сообщал Шольц. Но Москва в этот процесс пока не вовлечена. Здесь вроде как новость не об этом, да? Но здесь так немножко легким мазком насчет того, что вот там размещали высокопоставленных офицеров НАТО, а туда как бы русские ударили. Смотри, наш, значит, офицеры, ну, пехотные, войсковые офицеры, да, они могли бы находиться там как наблюдатели или как советники, но если, значит, примерно плюс-минус сообщили о смерти генерала и спецназовца, вполне может быть реальная история. Почему? Потому что я больше чем уверен, высокопоставленный генерал Польши, он, скорее всего, находился в сопровождении спецназовцев, которые отвечали за его личную охрану. То есть, скорее всего, там спецназовец не выполнял какую-то миссию, там, размазанный туманом, а он просто находился как прикрепленный к генералу. Потому что вроде как союзники, вроде как бы нас здесь ждут, но территория такая, значит, Чикаго 30-х, поэтому больше чем уверен, что, значит, у генерала было сопровождение какое-то. Да, поэтому понемногу мы видим, что подтверждаются... Лавина была снежная одна и та же. Да. Следующая новость. Для ВСУ наступают тяжелые времена. Россия отправляет на фронт уникальное оружие, пишет польское издание Интерия. Новейшие САУ-2С-42 «Лотос» существенно превосходит своего предшественника, комплекс «Нона», легендарный комплекс, по скорости передвижения, дальности стрельбы и уровню защищенности. Ну, короче, вот как-то так. Это к чему? Это мы вот буквально в прошлой ЦИПСе говорили о том, что у нас новые виды вооружения, пусть даже старых разработок, да, но на фронт приходят, как бы. И вот видим, что это касается многих номенклатур. И это не нет, может... ну тут видишь какой момент, я еще раз повторюсь, там, вот люди говорят, что нам нужна вот конкретная САУ, там, бронированная, гусеничная и так далее, там, на телеге, там, от танка. Я просто, моя позиция какая, пускай это будет и гусеничная техника, и колесная техника, но ее надо сразу много, то есть... Эту же всю технику делают на разных заводах. То есть получается, мы делаем не 100 единиц на одном заводе, а мы делаем 200 на разных. Поэтому чем больше будет техники, чем больше будет артиллерии, тем лучше. Да, там мы можем сказать, что вот говорят, что наша артиллерия там старая, там она стреляет на 26 километров, а вот американская на 40, да. Но нам нужно много артиллерии, просто вот много артиллерии, да. И, собственно говоря, вот я тоже видел новость Ростех, на телеграм-канале Ростеха выложили, да, которая с ссылкой на Министерство обороны, и там, значит, сделали на базе МРАПа миномет. То есть там стоит и пулемет, то есть она едет, сама себя охраняет. Да, понятно, что в атаку на ней ехать не надо, потому что мы посмотрели, как наш противник ездил на джипах в атаке. Нам это не понравилось, да, есть специальные, значит, бронетехника. Нам это понравилось, это им не понравилось. Да, нам понравилось смотреть, как им не понравилось. То есть есть специальная техника, которая разработана непосредственно для штурмов, да, там, для подвоза пехоты, значит, прямо на позиции, да, которая стоит там вооружение, рассчитанное, просчитанное умными людьми, и вот... Там стоят пушки, там автоматические эти тридцатки, там все уже продумано, да. Но это как машина поддержки, да. И что, собственно, мы говорили, да, это тактика Вот, значит, ну, можно сказать, сейчас мне опять скажут, инициативные группы, там, задолбал уже. Ну, я имею в виду, мобильная артиллерия, да, подлетел, развернулся, с миномета отработал, тут же развернулся и уехал. То есть очень-очень эффективно, тем более в этих условиях, где как только какую-то технику замечают, сразу летят FPV-дроны. Да? Здесь очень важна мобильность. И, конечно же, вот эти минометы, подносы и так далее, это все тратит время. Да? Тут ты выскочил, отстрелял, уехал. То есть мы видим, что прогресс идет, пускай даже с задержкой, пускай даже с запозданием, со старой версией Windows. Но обновление, да, оно идет все равно. И чем больше будет техники вот скоростной, да, чем больше будет техники мобильной, ну, это, во-первых, мы сохраняем жизни наших бойцов, а во-вторых, это эффективное применение на фронте. Поэтому польские, значит, военные, специалисты, аналитики, они молодцы, что они все это замечают и нам, собственно говоря, свои, значит, статьи пишут, и мы их разбираем. Я считаю, что они молодцы. Да, да, да. Пускай продолжают нас радовать новостями. Да. Слушай, ну и что, у нас произошла атака дронов на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердичи, если мне не изменяет память. Да, то есть там несколько таких дистанционно управляемых танчиков, которые оснащены были крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. Они поддерживали нашу пехоту, то есть приближались к позициям противника, наносили огневое поражение. Вот, и наша пехота, пока там противник отвлекся на уничтожение этих танчиков и FPV-дронами, они, по-моему, 3 или 4 уничтожили все-таки. Наша пехота где-то смогла продвинуться и закрепиться. Но стоит отметить еще, что там по кадрам видно, что очень прочные эти танчики. То есть не так просто их было загасить. И там на один даже потратили 2 или 3 FPV-дрона. Вот, по сути, как на танк. Ну да. Вот, поэтому, блин, это круто. И при этом стоит отдать должное Боре Рожину, да, он же колонель Кассат, и телеграм-канал Домбиев. То есть они, видимо, где-то нашли спеца, они провели сбор на производство вот этих вот машин. И вот организовали это боевое применение, то есть передали бойцам, которые это все устроили. То есть получается снова частная инициатива. Да, да, да. Ну, и что можно сказать? Да. Я уверен, что эти джентльмены, которые это разработали и, скажем так, внедрили и испытали не на полигоне, а в реальных боевых условиях, получили бесценный опыт, которые они должны описать как-то, и, ну, значит, тех людей, которые на это не обращают внимания, как бы немного, как, знаешь, ну, как провинившихся котов потыкать туда носом. Кстати, немного. Насчет котов. Я видел, что у нас также была подобная, но более высокотехнологичная разработка. Это робот-собака с гранатометом. Нет, да. Вот, правда, робот-собака это китайская разработка, но просто сейчас что-то вспомнилось, что да нет, ну, смотри, были уже первопроходцы на выставках. Нет, это было ржачно, там у нас много есть таких разных смешных, Федоров и так далее, но смысл в чем, что у нас в Сирии были кадры, что испытывали ураны роботов. Это для разминирования. Но там были с пушкой. Я, кстати, выкладывал это на своем еще Инстаграме. Вот, там наш подписчик мне сбрасывал тогда видео, как, значит, они непосредственно применяли этого робота. Вот. То есть, получается, в Сирии их испытывали. Почему, допустим, мы не видим их сейчас в бою, да, если они уже боевое применение прошли, было бы неплохо. Вот смотри, противник что делает? Противник сделал бэки, да, эти морские. И у них тема прокатила. Они поняли, что эта тема работает. И срочно, значит, это все внедряют для того, чтобы нам как можно больше нанести поражение на море, да. Если мы это уже испытали в Сирии, и испытания прошли, ну, предположим, мы не видели отчетов по плохо они себя показали или неплохо, да, их применили и были кадры применения в Сирии, да, то есть мы можем сказать, что их использовали, да, почему мы не видим их сейчас в боях, да, вот, допустим, и также, кстати, было еще у нас испытание, по-моему, БМП-3, по-моему, было тоже, значит, управляемое. То есть почему мы не видим испытания вот этих вещей, да? Если противник понял, что эффективно, и начал наращивать, допустим, эти бэки, да, то мы почему-то не испытываем вот роботы, которые есть. Кстати, я не совсем, ну, как бы, совсем не знаю ТТХ урана и ТТХ того, что применялось на Авдеевском направлении с нашей стороны. Но что-то мне подсказывает, что то, что применялось у нас вот на Авдеевском направлении, по ТТХ лучше, чем уран, а по цене значительно дешевле. Поэтому я думаю, что уран, он не рентабелен для массового производства, возможно, но я могу ошибаться, но вот мне что-то так кажется, да. Вот, а то, что делают какие-то кулибины где-то, вполне себе. Вот. Поэтому, причем эти же беспилотные танчики, они же выполняют разные функции. Они могут быть как ударные, так и для эвакуации или подвоза боеприпасов, продовольствия, эвакуации раненых. Да, это все классно. Но если мы сейчас отмотаем, значит, время назад именно в сирийскую кампанию, я напомню, что, значит, наш противник применял следующую тактику, да, но у них не было дронов, они просто сажали туда, значит, живого чувака, у которого там, значит, в его кустарно сделанном бронеавтомобиле находилось около там тонны взрывчатки, да, эта машина мчалась, значит, по пустыне, подлетала к позициям, там, в основном сирийским, ну, и, в принципе, и, значит, и силам специальных операций они пытались запустить и взорвали, да, но там парни сработали нормально, кстати, получилось, что машина врезалась в дом, взорвалась, там был тигр. Тигр, кстати, целый оказался, ну, как он получил повреждения, но сам бронеавтомобиль выдержал удар, да. Вот. То есть они применяли это очень часто. Запускали машину, да, машина подрывалась, пока на позициях наступал хаос после взрыва, а взрыв там, ну, ощутимый. Ну вот, значит, очень быстро, мобильно туда неслась пехота. На мопедах, на джипах и так далее. То есть пока ты находишься в шоке, да, у тебя уже противник в позициях находится. В начале СВО были попытки, значит, наших бойцов, они один или два раза запускали мотолыгу на позиции противника и взрывали ее. Но вот у нас не следовало после этого взрыва атаки. То есть машина доезжала, было даже видео, что она залетела, в нее вроде с РПГ стреляли, она залетела в посадку, врезалась, значит, в деревья вот так, воткнулась, и произошла детонация. То есть я еще тогда отметил, думаю, о, смотри, кто-то, видимо, в Сирии воевал, ну, смекнул эту тактику. И я надеялся на то, что наши как-то это возьмут на вооружение, что сделают какие-то машинки, начиненные, значит, взрывчаткой, и вот будут наступать, значит, по тактике запрещенных, да, будет приезжать эта машина, взрываться, грубо говоря, да, с там с тротилом или еще с чем-то. У нас же сделают такое, но только не машина, а МТЛБ используют. Ну вот я же тебе о чем говорю, что, но это единичный случай. Единичный случай, да. Да, я про это говорю, что вот было бы неплохо, если бы вот наш противник использует бэки, да, а нам, чтобы продвигаться, вот помимо авиабомб, которые попадают сейчас очень точно, можно, вот, допустим, позиция, с которой очень сложно, мы не можем справиться, да, попытаться вот, значит, заехать туда на вот такой вот управляемой хрень. Да, есть проблема с минными полями, но опять же, если на минные поля наедет, собственно говоря, этот робот, который взорвется, мы не потеряем экипаж БМП, который будет ехать туда же наступать, да, с пехотой вместе. Поэтому, вот, кстати, странно, почему вот эта тактика, которая оказалась рабочая, которая очень много проблем доставляла в Сирии, почему мы ее не используем? Хотя, по сути, не противник наш в Сирии воевал, а мы в Сирии воевали. Почему этот опыт мы не используем, тоже вот непонятно для меня. И когда мы видим, что кто-то пытается делать каких-то роботов, у меня, знаешь, постоянно вопрос, а почему это частная инициатива? Почему светилы не сидят и не думают, а давайте вот мы сделаем машинку, которая будет ездить, там, эту мотолыгу несчастную, да, чтобы она доезжала и взорвалась там, где нам надо. Братан, светилы, у них очень много научных степеней, разных там статусов, разрядов, чинов и тому подобное. Классности, да. И вот вчера, по-моему, ты ж, да, видел видео, где бывший отставной генерал МВД рассказывал о вшитых чипах в террористов, которые вот совершили теракт в Москве в торговом центре «Крокус». Вот, понимаешь, светилы, они... Вот мне иногда приходится общаться с светилами, да, которые мне предъявляли, что методичка написана не по-научному, и там нет ссылок на используемую литературу, понимаешь? То есть чуваки вообще не в теме, как бы, понимаешь? И касательно вот этих вещей, вот это все ваши какие-то дроны, вы что там, «Звездных войнов» насмотрелись, понимаешь, да? Поэтому я думаю, к сожалению... Уважаемые, опытные, мудрые мужики, которые достигли всего в жизни и так далее, но с возрастом их процессор немножко дает сбои, да, и они напоминают роботов первого поколения, вот им лучше как бы идти уже на покой, как бы отдыхать, они молодцы, заслуженные, они красавчики, они вытаскивали нашу страну в сложные годы, вообще красавчики, мужики, ну дайте дорогу молодым, пожалуйста, дайте дорогу молодым, идите уже отдохните, как бы. Вот как только молодые займут места вот этих светил, да, может у молодых будет меньше рангов, научных степеней, или вообще не будет научных степеней, это будут самоучки. Вот тогда у нас это все пойдет, тогда у нас креатив, скорость принятия решений и тому подобное. А пока что имеем, как, что имеем. Как вагнеровцы, а давайте захватим страну в Африке, и давайте, и поехали. Ну да. Да, я просто, тут видишь, как это же уже было, и это было вот совсем недавно, да, и почему это, не берет, вот Борис Рожен, да, берет там, делает какие-то, танчики, да, ну, хорошо, но это человек, который просто на свои личные средства там собирает там с подписчиками там, да, и вот делает подобные вещи, да, почему это не делают? Значит, это получается, это должен быть такой же толкач, как был Владлен Татарский, который ездил с этими FPV-дронами и вот так вот ими тряс, показывал, что они эффективны. Да, получается, кто-то должен брать эти танчики, ехать тоже кому-то и вот показывать. Смотрите, мы с ними наступали, вот видео есть, да, и противник, значит, был в шоке, и вот бойцы там какие-то выжили, потому что мы их поддержали огнем, да, и мы не переживаем за экипаж, который там сейчас едет в этом БМП несчастном, да, по которому летит 30 этих FPV-дронов, еще минное поле и так далее. Да. Почему это делают все какие-то вот, значит, просто инициативные парни? Я вот, не понимаю. Значит, всегда, я вот привожу в пример, всегда говорили, да, инициатива наказуемая, и вот мы видим, что оказывается, что инициатива тащит катки и у нас, и, собственно говоря, и у противника тоже. Да. Только там, наверное, это поощряется, а у нас пока мы это не видим. Да. Мы с тобой обещали за хорошее поговорить. А ты на пенсию всех отправил. Слушай, ну я же, ты знаешь, я не читаю темники. Ну, я думаю, что чипы вшивать надо не тем людям просто. Не те чипы. Да. Может, да. Вот кому-то вшивают чипы от старых стиральных машин, знаешь, которые постоянно на отжиме. Так, ну что у нас? На сегодня все у нас? Ну, я думаю, да. Так, хорошо тогда. Тогда, значит, обновляем прошивки, потому что мы видим, что противник наш И западные СМИ в том числе активизировались, они видят, что у нас, значит, ВПК начало работать на полную катушку, что у нас все есть, всего хватает. Они оценили вот эти крайние наши, значит, массированные удары, они видят теперь, что у нас осталось, значит, ракет не на 2-3 дня, а у нас осталось на 2-3 года. Я так понимаю, ракет, вот, и нужно не сбавлять обороты, нужно, наоборот, разгоняться. Да, друзья, и все наши подписчики должны заниматься самообразованием и всех вокруг также образовывать, вот, и спасибо тем, кто присылает на методичку, кто сколько может, это, ну, очень полезная штука, но кто читал, вот я отзывы вижу, всем зашло, и главное, что всем все понятно, всем все понятно. Вот я хотел, чтобы всем было понятно. Вот, поэтому огромное вам спасибо, и кто фильм посмотрел тоже. Также, воспользовавшись нашим эфиром, скажу, что летом выйдет моя книга, я в ссылке к нашей ЦИПСе вставлю ссылку на предзаказ. Там будет очень много интересного, то, что происходило в 2014 году. Поэтому, друзья, спасибо, что нас смотрите, что нас читаете. А я вот, кстати, добавлю, Даня сказал очень правильные вещи, что сказал, что вам надо, ну, всем надо самообразовываться, поэтому если вы даже не любите читать, но так вдруг получилось, вы видели, что, значит, Даня сделал фильм, да, фильм по методичке, поэтому давайте, значит, давайте этот фильм посмотреть, значит, своим друзьям, своим, значит, там, мамам, папам, пенсионерам, вообще каким-то гражданским людям. Почему? Потому что в основном от вот этих всех колл-центров, которые звонят нашим пенсионерам, говорят, что там спишут долги или там вернут вам деньги, которые они у вас, значит, преступным способом выудили с вашей карты, да, чтобы они все вот эти люди, которые находятся в зоне риска, кого в первую очередь могут обмануть, чтобы эти люди посмотрели этот фильм. Понятно, что методичка дойдет не до всех, да? Кто-то может там из более молодых там, там людей, или которые служили в структурах, они, понятное дело, что они посмотрят, в принципе, они там ничего нового не узнают для себя, возможно, а возможно и узнают. Узнают. Я тебе скажу, друзья, которые занимаются профессионально инфоборством и в званиях полковников, которые тоже сказали: братан, но мы и так знаем. Говорю, а то из уважения прочтите просто и скажите, было что-то новое или нет. Вот никто не сказал, что ничего нового не узнал. Все сказали: да, я некоторые новые вещи для себя почерпнул. Да, поэтому, но друзья, ты делай акцент тогда на профессионалах, раз ты все-таки в информационной повестке, а я буду делать все-таки акцент на группе риска, которые вот, которые именно вот эти люди прежде всего могут пострадать от, значит, действий вот противника, который именно вот, значит, путем обмана, да, путем там психологических каких-то, значит, приемов заставляют людей идти брызгать зеленками, значит, поджигать что-то, там, что-то еще там делать. Вот, вот этим людям им обязательно надо посмотреть всем, значит, вот фильм «Дань». Вот, поэтому чем больше вы, скажем так, настоите на том, чтобы люди посмотрели, тем лучше будет, собственно говоря, для этих же людей. Даже не обязательно, что они пойдут бомбы подкладывать куда-то, да, но, во всяком случае, они хотя бы пароли своих карт не будут диктовать по телефонам, и, значит, и у них просто хотя бы минимум не уйдут деньги непонятно куда. Да, да, да. Так все, точно. Поэтому всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.